Я поднялась из скамейки, снова напомнила себе про зонт и побрела домой. Мысли в голове текли неторопливо, в такт шагам. Я щурилась на солнце и даже улыбалась. Вечером, ложась спать, я была убеждена, что увижу во сне Светку. Раз уж она и раньше вторгалась в мою жизнь завидным упорством, сегодня самое время. С тем и уснула. Не помню, что мне снилось, но точно не она. Однако в половине пятого утра я проснулась с ощущением тревоги и беспокойства. Стало ясно, больше не усну. Я прошлась по комнате, чувствуя, что тревога все нарастает. Выпила на кухне чаю. Ощущение было не из приятных, будто кто-то стоит за спиной. «Эй, если это ты, дай знать», — позвала я. И тут же пожалела о своей шутке. Свет внезапно погас и сразу вспыхнул вновь. «Здорово», — похвалила я и вздохнула. «Есть вещи, над которыми лучше не ломать голову. Их надо просто записать в случайности». Поэтому голову ломать я не стала, кивнула, еще раз вздохнула и направилась к компьютеру. Светкин сайт нашла без труда. Сайт без фантазий, зато с претензией, как все, что она делала. Удивление вызвало лишь одно обстоятельство. Она зачем-то поместила здесь ту самую фотографию, где я с Валеркой. Подпись под ней «Я с другом». Неужели рядом с ней не было ни одного мужчины, который заслужил этой подписи? Или и это она сделала, чтобы досадить мне? Против желания я уставилась на фотографию, пытаясь представить, что было бы со мной, не сбеги тогда от меня, Валерка. Я была бы счастлива. Была, не была. Ага, вот и сообщение о гибели Светки. Ничего конкретного, трагически погибла, ведется следствие. Ясно, что здесь мне не найти интересующие меня сведения. Я решила посмотреть губернские газеты за тот период. Ого, смерть Светки вызвала шквал публикаций. Я читала их одну за другой, но в них было больше эмоций, чем фактов. Поначалу все сходились во мнении, что убийство носит некую политическую окраску. За 2 месяца до гибели Светка в цикле статей обвинила вице-губернатора в хищении и взятках. Я нашла эти статьи, прочитала. Вице-губернатор должен быть таким же идиотом, как и она, если Светкина стряпня сподвигла его на столь решительные действия. Впрочем, кто сказал, что вице-губернатор не может быть идиотом? Я вернулась к публикациям после ее смерти. Постепенно тон их начал меняться. Через месяц после гибели вышла статья, подписанная некой Эль Кудрявцевой. Такой журналистки в родном городе я не помню. Следовательно, кто-то из новеньких. Кудрявцева первой предложила версию, что это убийство может быть ритуальным. Кое-какие моменты позволяют предположить... Что еще за кое-какие? Так, что дальше? Последнее время Светка интересовалась оккультизмом, встречалась с профессором Сергеевым и, по его мнению, готовила цикл статей, возможно, даже проводила журналистское расследование. Сохранилось множество записей. Жаль, что составить по ним представление, о чем С. Старостина собиралась писать, невозможно. Ничего удивительного. В Светкиной голове царила такая сумятица, что она сама толком ничего не знала. Третья версия убийства напрашивалась с самого начала. Это дело рук маньяка. Вспоротый живот, жертва умирала мучительно, и муки ее продолжались не менее 2 часов. Человеку в здравом уме, даже киллеру, такое вряд ли придется по вкусу. Киллер делает выстрел, максимум 2, и уходит с чувством выполненного долга, как он это себе представляет. Конечно, встречаются киллеры-психи, и все-таки заказное убийство казалось мне наименее вероятным. Значит, либо маньяк, либо ритуальное убийство. Ранее маньяками родной город похвастать не мог, да и сатанисты не досаждали. Я о них, к примеру, вовсе не слышала. Профессора Сергеева я помнила. Как-то даже брала у него интервью. Чего от него хотела Светка? «Допустим, я поеду туда и попробую разобраться», — произнесла я вслух. Точно легкий ветерок прошел по комнате, а я усмехнулась. Я сказала «допустим» и вновь задумалась. Я не уважала Светку, вряд ли когда-нибудь любила, иногда терпеть не могла, чаще презирала. Но мне не нравится, что он с ней сделал. Я вижу ее на цементном полу, на какой-то стройке, с окровавленными руками, с внутренностями, выпавшими из вспоротого живота, с мукой в глазах. Долгая смерть на целых 2 часа. Слишком большая плата за бездарность, глупость и нелюбовь к себе. Слишком большая. «Окей», — громко сказала я. «Я его найду». В квартире вдруг стало очень тихо. Вроде бы даже холодильник перестал работать, хоть ему и положено. Может, Светка была права, и нас связывало нечто большее, чем одинаковые имена и даты рождения. Я потерла лицо ладонями, а потом решила, что надо все-таки немного поспать. Сновидения меня не посещали. Проснулась я ровно 8, как и задумала. Позвонила нескольким людям, чтобы предупредить, что уезжаю по личному делу. Потом сходила за машиной на стоянку возле Синопской набережной. Пока шла, предавалась размышлениям на тему. Может, я дурака валяю и ехать не стоит? Однако уже знала, ехать придется. В общем, утренняя прогулка не избавила меня от вчерашних намерений. Взяв машину, я вернулась домой. Минут за 15 собрала вещи, выпила чашку кофе, взглянула на свою квартиру, стоя с сумкой в руке, буркнула «пока» и вышла во двор. Бог знает, откуда взявшийся кот устроился на капоте моей машины, позволил почесать себя за ухом, после чего неохотно спрыгнул. Я вроде бы ожидала, что произойдет нечто такое, что позволит мне остаться. Например, кто-то вдруг позвонит и скажет, что убийца найден. Интересно, кто бы мог позвонить? Стало ясно, время я тяну без особого толка. Я завела машину и выехала со двора. До моего родного города примерно 1000 километров. Я намеревалась преодолеть их часов за 14, но не учла состояние наших дорог в это время года. То есть они во все времена особо не радовали, а ранней весной и вовсе вгоняли в тоску и отчаяние. К 10 вечера я здорово вымоталась, моему организму требовался отдых. Я подумывала заночевать в какой-нибудь гостинице, но через полчаса примкнула к длинной веренице машин возле поста ГАИ, откинула кресло и 2 часа проспала, прикрывшись курткой. Несмотря на спартанские условия, проснулась я, чувствуя себя отдохнувшей, и продолжила путь. Рассвет встретила в дороге, а вскоре после этого миновала мост, и передо мной открылась панорама родного города. Я остановилась у обочины, прошлась, разминая ноги, а потом некоторое время любовалась золотыми куполами церквей в легкой дымке и беспричинно улыбалась. Иногда о себе узнаешь занятные вещи. Оказывается, я здорово скучала по родному городу. В гостиницах в нашем городе никогда недостатка не было. Я надеялась, что с жильем у меня проблем не возникнет. На крайний случай оставались многочисленные знакомые и даже родня. Правда, их беспокоить я все-таки не планировала. В первой же гостинице, куда я заглянула, нашелся подходящий номер. Администратор спросила, надолго ли я и как погода в Питере. Я ответила на 2 дня, а погоду похвалила. Номер оказался самым обычным, не хуже, не лучше тех, в которых мне приходилось останавливаться в своих многочисленных поездках. Кровать, шкаф, письменный стол, 2 кресла, вполне удобных, и телевизор. Развесив в шкафу свои вещи, я отправилась в ванную, приняла душ, а потом отсыпалась до полудня. Ресторан при гостинице к этому времени открылся. Я пообедала, вернулась в номер. Требовалось восстановить старые связи, на что ушел еще 1 час. Кое-кто сменил место работы. Один мой знакомый даже эмигрировал в Израиль. Но в целом за эти годы в родном городе мало что изменилось. 3 я была в редакции газеты, где работала когда-то. Встретили меня сердечно, моим вопросом о гибели Светки не удивились. Оно, в общем, и понятно, раз мы долгое время считались подругами и чуть ли не любовницами. К сожалению, более чем часовой разговор мало что дал. Бывшие коллеги рассказали то, что я уже и так знала из публикаций. Когда мы на некоторое время остались наедине с редактором, он неожиданно произнес: «Дело темное». Поначалу я не придала значения этим словам Василия Николаевича, но он вздохнул и добавил: «Светка ведь, как бы это выразиться, отличалась некоторой странностью. Неизвестно, во что могла вляпаться». «Вы имеете в виду историю с вице-губернатором?» — спросила я. «Да брось ты, это же смешно. Какой там вице-губернатор? Он на прокуратуру-то поплевывает, а тут Светка с ее статейками. Никудышные статейки, кстати. А вот стихи писала хорошие. Я, признаться, удивился. Как это уживалось в одном человеке?» «Значит, в заказное убийство вы не верите?» — поинтересовалась я. Василий Николаевич поморщился. «Это наши придумали от избытка энтузиазма. Погибла журналистка, да еще статьи готовила на злобу дня. Ну, вроде все логично. Но киллеры животы не вспарывают, и статьи вряд ли повредили нашему вице-губернатору. А тут такой галдеж поднялся. Допустим, тогда кто, маньяк?» Он пожал плечами. Чувствовалось, что в идею о маньяке он не особенно верит, так же, как и в то, что убийство заказное. «Вы ведь дружили?» — приглядываясь ко мне, спросил редактор. «Некоторое время». «Тебя само убийство заинтересовало или чувствуешь себя чем-то обязанной?» «Наверное, раз уж дружба имела место. Вы что-то хотите мне рассказать, Василий Николаевич?» «Скорее поделиться наблюдениями. Когда беседовал со следователем, особо о своих впечатлениях не распространялся. Скажи я ему, что Старостина умом тронулась, чего бы он подумал? Зачем сумасшедшую в штате держал? Или есть у меня причина на покойницу наговаривать? А какие признаки сумасшествия вы в ней приметили?» Василий Николаевич недовольно нахмурился, вздохнул, посверлил меня взглядом, но все же ответил: «А как еще можно назвать женщину, которая делает пластическую операцию, чтобы быть похожей на свою подругу?» «Только и всего?» — спросила я. У меня вдруг возникло чувство, что редактору внезапно захотелось прервать разговор. Он даже покосился на дверь, точно ожидая, что кто-то войдет и поможет ему в этом. Он кашлянул и перегнулся ко мне. «Ладно, и ты, и я прекрасно знаем, что в ее голове было полно тараканов. Если честно, я держал ее здесь по доброте душевной, потому что не представлял, куда она пойдет. Ты в курсе, что она успела поработать во всех изданиях и нигде не задержалась больше нескольких месяцев?» «В чем причина?» «А то ты не знаешь. Прежде всего, журналист она никудышный, но это полбеды, таких пруд-пруди. С ее характером она не уживалась ни в одном коллективе. Жалобы писала, скандалы устраивала и прочее в том же духе. Но в последнее время заметно поутихло. Я, честно сказать, порадовался. А за месяц до гибели она вдруг зашла ко мне и говорит: «Василий Николаевич, меня могут убить». Я, конечно, не очень поверил, но расспросил, за что да откуда у нее такие мысли. Отвечала невразумительно, мол, пытается разобраться в одном деле, которое может стать бомбой. За свою газетную жизнь я это сотни раз слышал, а так как о самом деле она ничего конкретного не сказала, не очень-то впечатлился. Она дает мне запечатанный конверт и говорит: «Положите у себя в сейфе, если со мной...» Ну и прочее в том же духе. «Конверт вы отдали следователю?» Василий Николаевич вновь поморщился. «Следователю я о нем ничего не сказал. И тебе говорю только потому... В конце концов, ты ее знала лучше других, и, возможно... Сумеешь понять, что за чертовщина. Короче, конверт я вскрыл, как только она из кабинета вышла. Не утерпели?» «Испугался. Вдруг, думаю, в самом деле что-то такое. Ну и?» «Ну и лишний раз смог убедиться, что у нее не все дома». «Так что было в конверте?» — не выдержала я. «Ничего. Чистый лист бумаги». Оттого и следователю про тот разговор и про конверт не сказал. Что он мог подумать? Либо я доказательства заныкал, либо она и вправду сумасшедшая. «Занятно», — откинувшись на спинку стула, произнесла я. «А вы сами что думаете?» «Что я думаю?» «Я думаю, она заигралась. Всю свою жизнь она жила придуманными ею историями. И это была очередная история журналистки, ведущей опасное расследование». «А кто-то в эту историю поверил? То есть она ненароком зацепила что-то серьезное?» «Возможно», — вздохнул Василий Николаевич, — «хоть я в это особо и не верю. Я бы решил, что ее смерть — случайность, это невероятная жестокость. То есть мы возвращаемся к версии, что она стала жертвой маньяка?» «Пусть в милиции голову ломают», — вновь вздохнув, отмахнулся Василий Николаевич. «Говорят, была еще какая-то папка с документами, но об этом я ничего толком не знаю». Очень может быть, что документы там такие же, как и в конверте, который она мне оставила. «Кстати, а вы с ней про тот чистый лист не разговаривали?» «Нет, неловко было признаться, что конверт вскрыл». Разговор с редактором очень меня заинтересовал. Не история с конвертом, она как раз в духе Светки. Выдавать свои фантазии за действительность. А мысль, которую он высказал. Светка так заигралась, что кто-то поверил. В этом что-то есть. Вспомнился старый анекдот о том, как одному человеку приказали следить за домохозяйкой, которую якобы подозревают в шпионаже. И человек, побродив за ней по городу, обнаружил в ее поведении массу подозрительного и почти убедился, что она шпионка. А ведь могло быть наоборот. Считаешь кого-то обычным человеком, затеваешь дурацкую игру, а он оказывается шпионом. Что ж, версия не хуже другой. Остается выяснить, на кого были направлены Светкины фантазии. Я сделала еще один телефонный звонок. На этот раз Лилии Кудрявцевой, чью статью читала в интернете. Мне ответил звонкий голосок, который мог бы принадлежать девочке-подростку. Я представилась и объяснила, по какой причине хотела бы встретиться. «Вы где остановились?» — спросила она. «В гостинице «Заря». «Отлично! Там рядом есть кафешка. Называется «Домино». Через полчаса устроит?» Через полчаса я сидела в «Домино», пила кофе и поглядывала на входную дверь. Кафе было крохотным, на 4 столика. Кроме меня, здесь было еще двое посетителей. Парень и девушка, целиком поглощенные друг другом. Лилия Кудрявцева опаздывала. Наконец звякнул дверной колокольчик, и в кафе вошла девушка в джинсах и куртке с капюшоном. Маленького роста, пухленькая, с румянцем во всю щеку. Откинув капюшон, уверенно направилась ко мне. Копна рыжих волос разметалась по ее плечам. «Привет», — сказала она, бросила сумку на соседний стул и устроилась напротив. «Я Лиля. А вы Лана?» «Точно. Хотите кофе?» «Ага, с бутербродом. Пытаюсь худеть, но при моем образе жизни это бессмысленно». Девушка мне сразу понравилась. На вид ей было лет 20, глаза смотрели весело. Она улыбалась широко и задорно, но вдруг нахмурилась. «Вы что, специально приехали из-за этого дела?» — спросила Лиля, понижая голос. «Я слышала, журналистикой вы больше не занимаетесь». Я пожала плечами, а она продолжила. «Не удивляйтесь, я много чего о вас знаю. Моя сестра училась с вами на одном курсе, Вера Калашникова». «А вы похожи», — кивнула я. «Ага, многие думают, что мы родные сестры, хотя мы двоюродные». Она сделала заказ, потом торопливо съела бутерброд, запивая его кофе, и успела рассказать, как дела у сестры. «Значит, вас интересует это убийство. А что, если нам перейти на «ты»?» «Не возражаю». «Отлично. Поначалу это убийство мне покоя не давало. Тут вообще дым стоял коромыслом. Раньше у нас журналистов не убивали, слава богу, и вдруг такое. Еще и после статьи о вице-губернаторе, ты, должно быть, знаешь». «Читала». «Вот-вот. Потом страсти поутихли, потому что дело в самой Старостиной. Многие считают ее чокнутой. Правда это или нет, но ее убили». «Да-да, я понимаю, о чем ты. Я потратила кучу времени, пытаясь разобраться, и все впустую. Только-только ухватишь ниточку, а потом оказывается, что она никуда не ведет. Очень интересно, нельзя ли об этом поподробнее?» «О чем?» «О ниточках», — усмехнулась я. Лилия улыбнулась в ответ. «Я, как заправский детектив, пыталась восстановить события последних дней ее жизни. И что, удалось?» Последние 3 дня она просидела дома, хотя в редакции сказала, что уезжает к своему другу, вроде бы даже собирается замуж. Могла передумать. Ага, проблема в том, что никакого друга не было. Его следов не смогла отыскать не только я, но и милиция. Она его попросту выдумала. Врушка она была, кстати, фантастическая. Без конца придумывала себе любовные истории, рассказывала их, но никто никогда не видел ее с мужчинами. У нее на рабочем столе стояла фотография, где она с возлюбленным в обнимку. Она ее в засос целовала, а весь отдел потешался, потому что одна из сотрудниц узнала на фотографии тебя. Так что неизвестно, кому адресовались поцелуи. Болтали даже, что у вас любовь. А после возвращения из Питера, ввиду вашей предполагаемой ссоры, она совсем с катушек съехала. «Не за вранье же ее убили», — снова усмехнулась я. «Конечно нет», — вздохнула Лиля. Кстати, она утверждала, что фотографию кто-то украл и устроила жуткую истерику. Это было за 2 недели до ее смерти. «Кто взял фотографию?» — насторожилась я. «Понятия не имею. В общем, девчонки были убеждены, что она все это нарочно придумала, чтобы привнести драматизма в свою серую жизнь. Хотя, может, кто-то и свистнул из вредности, а потом постеснялся признаться. Сослуживцы ее не жаловали?» Лилия развела руками и закатила глаза. Понять ее жест можно было в том смысле, что «не жаловали», еще мягко сказано, и причин для такой нелюбви более чем достаточно. В это трудно поверить, когда читаешь статьи, вышедшие после гибели Светланы. «Ну, ты же понимаешь, дух солидарности и все такое. В конце концов, мы должны поддерживать друг друга, иначе нас начнут отстреливать пачками». «Ты серьезно в это веришь?» – удивилась я. «А ты нет?» — нахмурилась девушка. «Стрелять начнут, если вдруг проснется охотничий азарт. А так мало кого всерьез занимает, что мы там пишем». «И поэтому ты оставила журналистику?» — спросила Лилия. «И поэтому тоже», — кивнула я. «Давай вернемся к Светлане». «Значит, 3 дня она по какой-то причине просидела дома. Этому есть подтверждение?» «Да, соседка оставляла ей ключи от своей квартиры, ждала слесаря». «Она как-то объяснила соседке свое временное затворничество?» «Сказала, что пишет статью, а дома работать удобнее». «Но в редакции об этой статье ничего не знали?» «Нет, и в квартире никакой статьи не было». «Я знаю, о чем ты подумала», — продолжила Лилия. «Такая мысль тоже приходила мне в голову. Но, боюсь, никакой статьи вовсе не было. Очередная выдумка. Кстати, ты знаешь о папке?» «Мать Светланы сообщила следователю о папке с документами, причем очень важными. Якобы дочь проводила журналистское расследование». «Папку нашли?» «Да, в тайнике, в ее квартире. Тайник был очень неплохой. В смысле, в оригинальности Светлане не откажешь. Следствие возлагало большие надежды на эту папку». «Ты знаешь, что в ней?» — спросила я. «Ага», — кивнула Лилия и усмехнулась. «Вообще-то болтать об этом не полагается». «Знакомый шепнул мне, а я так и быть тебе. В папке была энциклопедия по черной магии, скачанная из интернета». «Интересно», — кивнула я. «Очень. Разумеется, я, как и ты сейчас, в первый момент подумала, что кто-то документы подменил. А сейчас ты не так думаешь?» Лиля ответила не сразу. Глядя куда-то в пол, молчала несколько минут, точно пыталась сформулировать свою мысль. Может быть, так и было, а может, ей не хотелось огорчать меня. Ведь она считала, что Светка была моей подругой, а, возможно, даже любовницей. Несколько недель я только и делала, что копалась в ее жизни, пытаясь понять ее мысли и прочее. После всего, что я о ней узнала, я почти уверена, никто никаких документов не подменял. Там вполне могла быть эта дурацкая энциклопедия, которую она выдавала за особо ценные бумаги. «Допустим», — не стала я спорить. «Если честно, и я была уверена в том же. А что ты думаешь об убийце?» «Какой-то псих, которому она подвернулась случайно. Я читала твои статьи. Ты высказала мысль, что могло произойти ритуальное убийство». «Это из-за креста на шее», — вздохнула она. «Убийца рассек ей шею, похоже на крест. Но парни из милиции сказали, что он распахал ей шею, чтобы быть уверенным. Ну, вроде контрольного выстрела». Что-нибудь похожее было в городе, области? Нет. Может, это первое его убийство, как знать, хотя... Лили опять замолчала, как мне показалось, пожалев, что начала было новую мысль. Но все же высказала ее после паузы. Насколько мне известно, в милиции убеждены, что это сведение счетов, то есть заказное убийство. «Сведение личных счетов», — пояснила девушка, подчеркнув слово «личных». «По их мнению, Светлана так кого-то допекла, что он взял да и вспорол ей живот?» «Иногда и такое случается», — усмехнулась Лилия. «К примеру, мамаша родному сыну голову топором оттяпала. Достал алкаш. Надеюсь, мамаша не потратила на это 2 часа?» «Да, смерть у Светланы была... В общем, я по-прежнему на нулевой отметке. Понятия не имею, что произошло в действительности. Будем надеяться, ментам повезет больше». Моя собеседница опять немного помолчала, но все-таки задала свой вопрос. «Ты хочешь написать о ней или...» «Я хочу найти убийцу», — ответила я, не дожидаясь, когда она закончит фразу. «Что значит «найти»? На то есть милиция. Как ты вообще себе это представляешь? К тому же, если я скажу, что она меня сама об этом попросила, ты поверишь?» — перебила я. Лилия посмотрела мне в глаза и кивнула. «Вполне».